Глава 57. Подобие душевного мира и избавления от мучительных воспоминаний Симонопио обретал, бродя вдоль бесконечных рядов апельсиновых деревьев под немолчное гудение пчел. Он гулял, вспоминая свои истории, но в итоге полностью утратил представление о времени и жизни за пределами гор. Симонопио ушел, позабыв предупредить няню Реху. Зачем, если она и так все знает? Ему хотелось удалиться от мира, чтобы передохнуть, как удалялась она сама, закрывая глаза. Для него это было не так просто. Закрывая глаза, он по-прежнему видел жизнь, поэтому держал их открытыми, наполняя всевозможными образами и не оставляя им времени наблюдать что-то вне поля своего зрения. Он думал, что выиграл сражение. Однажды ночью, когда сверчки завели свою обычную песню, сердце его достиг странный, тревожный звук. Этот звук доносился и прежде, но Симонопио старался от него отмахнуться, как от мухи, бившейся в углубление ушной раковины. В тот вечер он тоже пытался его не замечать, потому что в размеренном ритме ночных насекомых обрел еще один источник успокоения, и покидать этот источник ему не хотелось. Однако звук не исчезал. Он настойчиво требовал, чтобы его услышали, чтобы воспринимали не просто как обычный назойливый шум. Он умолял, чтобы Симонопио позволил ему обрести форму, превратиться в шепот. Он взывал именно к той части его сознания, которая больше всего нуждалась в отдыхе и отказывалась покинуть свою бездеятельность, где чувствовала себя так уютно. Сознание с наслаждением нежилось под пение сверчков, которые болтали ради самой болтовни, заходились, захлебывались своей безумной песней, упоенной собственным голосом, одно и то же, снова и снова не меняя ритма, не меняя своего наивного послания, даже не пытаясь что-то внятное ему сообщить. Ничего. Только звуки. Только слова. Симонопио с удовольствием растворился бы в этой блаженной пустоте. Но шепот не позволял. Он шептал. Шептал, похожий на дежавю, знакомый и одновременно незнакомый. Постепенно, ни на чем не настаивая, не торопя, звук обретал смысл. Это бесчисленное повторение одного и того же. Настойчивое желание проникнуть в сердце заставило Симонопио снова понять язык, который он вынужден был на время забыть, чтобы отдохнули облако его разума, головоломка сердца, жидкость костей, семя глаз, сердце слуха, фильтр носа и пергамент кожи. И вдруг он узнал. Он узнал этот голос. Услышал. Он вдруг понял. «Приди, приди, приди!» — громко кричал шепот, сливаясь с настойчивой и ритмичной песней сверчка, но его песня не была лишена смысла. Это «приди, приди, приди, приди» обращалось непосредственно к нему, существу, которое не имело права отсутствовать так долго и с такой ничтожной целью, как обыкновенный отдых. Это были слова мальчика, который его ждал. «Приди, приди, приди!» Симонопио скинул себя полудрему, вытряхнул из ушей концентрат равнодушных сверчков и зашагал по дороге, по которой ему предстояло как можно скорее вернуться, сконцентрировавшись на том, что вело его сквозь ночь. «Приди, приди, приди, приди!» Вскоре он подстроил свои шаги под настойчивое крещендо призыва. Затем шаги ускорились и перешли в бег, все быстрее, быстрее, чтобы не утратить ритм. Но посреди окутанной сумерками дороги, ведущей домой, шепот внезапно смолк, словно уснул. Тишина резанула барабанные перепонки, и пустота, возникшая вслед за уснувшим шепотом, превратилась в какофонию, гремевшую в ушах, не дававшую ни глубже вздохнуть, ни уверенно шагать дальше. Уже ночью, добравшись наконец до Амистад, он направился прямиком в дом, но обнаружил, что дверь заперта на ключ. Раньше ее не запирали, но в изменившемся мире, мире без Лупиты, хозяева стали более бдительны и исправили эту оплошность. Он бесшумно влез через окно швейной комнаты, подобно вору. Разболтанная защелка удерживала створку окна ветреные дни или холодной зимой, но не могла служить препятствием для тех, кто решил вторгнуться без спросу, поэтому Симонопио открыл ее без труда. Неслышно ступая, он также беззвучно пересек дом, пока не достиг коридора, куда выходили двери комнат, но забыл про сломанную плитку на полу, которая своим хрустом предупредила Франсиско Моралеса о его вторжении. «Кто это?» Волосы, растрепанные по подушке, Пижама в полоску плохо сочетались со свирепостью во взгляде. Еще хуже с револьвером в руке, когда Франсиско Моралес вышел из спальни. «Симонопио?» «Ага», — с облегчением ответил тот, увидев, как крестный отпускает револьвер. «Чего ты тут бродишь среди ночи?» Обычно Симонопио на такие вопросы не отвечал. На это ему понадобилось бы куда больше слов, чем просто «ага». Как объяснить крестному, что ему было нужно время побыть наедине с собой, что он вернулся и уже не уйдет, больше никогда не оставит его одного? Попытайся он пробормотать отдельные слова, Франсиско Моралес-старший ничего бы не понял, поэтому он лишь повторил свое «ага», кивнув в стороны комнаты Франсиско-младшего. «Уснул. Ты же знаешь, как быстро он засыпает». «Ага», — снова откликнулся Симонопио, поворачиваясь спиной, чтобы войти в комнату. «Ладно, как хочешь. Спокойной ночи». Уже возле спальни ребенка Симонопио вновь наступил на сломанную плитку. Он повернулся к Франсиско, чтобы извиниться, но тот уже запер за собой дверь спальни. Симонопио очень не хотелось будить неосторожным движением крестную. Он знал, какой ценой достались ей эти дни, и не сомневался, что уснула она с трудом. Зато за Франсиско-младшего он не беспокоился. Того из пушки не разбудишь. Он легонько потряс его за плечо, чтобы сказать, что вернулся. «Ты позвал меня, и я пришел. Я исчез всего на несколько дней». Но по опыту знал, что никто и ничто не способно заставить мальчика открыть глаза, пока тот не будет готов открыть их сам. Франсиско-младший спал крепко. Каждую ночь он отдавался своим снам, доверчиво, не ведая страха оказаться там, куда так боялся упасть Симонопио. Симонопио уселся в кресло, то самое, сидя в котором 4 года назад рассматривал лежавшего в колыбельке новорожденного. Мальчик давно уже в ней не умещался. 2-й год он спал в детской кроватке, потому что из колыбельки норовил выбраться, перелезал через деревянные прутья и грохался на пол, приземляясь иногда на попу, в другие разы на коленки. Случалось, и, к счастью, реже, слава богу, и ангелу-хранителю, что все обошлось, приговаривала шепотом его мать, на голову. Деревянные прутья казались мальчику не защитой, как когда-то маленькому Симонопио, а тюремной решеткой, ограничивающей его свободу. Свет нарождающегося утра брезжил в окошке и вскоре заполнил собой комнату. В это неповторимое мгновение Симонопио едва моргал, различая в золотистом сиянии, осветившем личико Франсиско-младшего, младенца, которым тот был когда-то, и мужчину, которым когда-нибудь станет. И все это одновременно. Младенца он различал отчетливо, на помощь подоспели воспоминания, но взрослое лицо ускользало. Он видел лишь обещание, но не определенность. Он понял, что пришло время научить его большему. Франсиско-младший уже не был младенцем, но, чтобы стать мужчиной, ему предстояло многое понять, и Симонопио готов был этим заняться. Мысленно он поклялся, что больше не оставит его одного. Мальчик открыл глаза, словно что-то почувствовал. «Ты вернулся!» Франсиско-младший с трудом стряхивал с себя глубокий сон, но, увидев сидевшего рядом Симонопио, озаренного мягким утренним светом, пронзившим множество мельчайших пылинок, что плясали в воздухе, едва поверил собственным глазам. Ему казалось, что Симонопио — лишь порождение его фантазий. «Вернулся. И больше никуда без тебя не уйду». И никакие другие слова не требовались. Франсиско-младший ему поверил.